Нос. Он был тонким и даже изящным, и мое лицо смотрелось гораздо лучше. Но дело было не только во внешности. Я изменилась внутри, в душе. Нет, не из-за волчицы. Изменения начали происходить давно, наверное, как только Грей ввез меня из Арунтара. Рядом с ним я начинала верить в себя. Верить в то, что не обязательно все время сравнивать себя с кем-то другим. Верить в то, что быть не такой, как все, это не так уж и плохо. Верить в то, что я достойна большего, чем пожизненные презрительные взгляды в спину. Возможно, именно поэтому я смогла посмотреть на свое отражение прямо и открыто. Впервые за много лет. Я улыбнулась и покрутилась перед зеркалом. Сегодня я решила надеть то голубое платье, которое мы с Греем и Эдди купили на прошлой неделе, и получила удовольствие, разглядывая собственное отражение. Невероятно. «Ронни, ты готова?» — раздался за дверью голос Грея. «Да». Я распахнула ее и остановилась на пороге, с улыбкой заглядывая мужчине в лицо. Восхищение, мелькнувшее в его глазах, заставило меня рассмеяться. «Ты такая...» Он запнулся, подбирая слово. «Какая?» Я слышала свой смех, словно со стороны. Такой радостный, счастливый, звонкий. А потом вдруг вспомнила, что мне ни разу в жизни не делали комплимент. И замерла, ожидая слова Грея. «Настоящая», — произнес он с улыбкой, легко дотрагиваясь до моих волос. «Настоящая, Ронни. А еще?» «Невероятная, искренняя. А еще?» Мы оба уже хохотали в голос. «Еще?» «Нежная, добрая, мягкая и очень, очень красивая. Самое лучшее». После всех этих слов у меня заболело сердце. Но не так, как раньше. Нет, совсем не так. Эта боль была сладкой и приятной. Хотелось плакать и смеяться одновременно. «Пойдем вниз?» Он улыбнулся, взяв меня под руку. «Роташ и Дрейк придут через пару минут». Я кивнула, вдруг поняв, что бы ни случилось этим вечером, ничему не удастся разрушить замечательное настроение, подаренное мне Греем. Они меня не узнали. Это было забавно. Роташ и Дрейк, увидев меня рядом со своим другом, несколько секунд не могли связать эту Ронни с Рональдой в строгом темном платье, которое работало вместе с ними. Выглядели они оба в этот вечер так, как подобает старшим лордам. Темные парадные костюмы, белые рубашки, элегантные ботинки. Аккуратно торчащие краешки носовых платков из нагрудных карманов. И, конечно же, гербовые пряжки на ремнях. Серебряные. «Добрый вечер, Рат». Грей по очереди поприветствовал обоих мужчин. «Здравствуй, Дрейк». Они пожали друг другу руки, а уж потом обратили внимание на меня. «Ну, с Рональдой вы оба знакомы», — сказал в тот момент Грей, и я заметила, как у наших гостей округлились глаза. «Очень рада», — произнесла я, стараясь не засмеяться. «Пройдемте в столовую. Ужин готов». Несколько секунд молчания, и Рат, откашлявшись, пробормотал. «Да-да, конечно». Судя по дрожащим губам Грея, его эта ситуация тоже забавляла. Он взял меня под руку, кивнул друзьям и пошел по направлению к столовой. Там нас уже ждали остальные, включая Эдди, который, увидев гостей, радостно бросился им навстречу. «Дядя Рат! Дядя Дрейк!» Лица мужчин расплылись в улыбках. Эльф подхватил Эдвина на руки, а Ратташ начал щекотать мальчишку, из-за чего тот залился еще более громким хохотом. Я в этот момент смотрела на Дрейка. Его хмурая физиономия разгладилась, черные глаза заблестели, а улыбка придала ему мягкости и какой-то беззащитности. Передо мной словно другой человек стоял. Точнее, другой эльф. Он поднял голову и, наткнувшись на мой взгляд, вновь оцепенел. Вопреки ожиданиям, вечер прошел хорошо. Дрейк делал вид, будто меня не существует, разговаривая со всеми прочими и избегая встречаться со мной глазами. Я понимала. Скорее всего, он делает это не потому, что проникся выдержкой из книги, просто не хочет расстраивать друга. Разговор тек спокойно и непринужденно. Я почти не вмешивалась, не желая привлекать внимание эльфа. Но Грей каким-то образом все время умудрялся втягивать меня в беседу. Я услышала много историй из их детства. Вспоминали в основном Гал, Ратташ или Грей, а Дрейк отделывался короткими, незначительными фразами. Дарт и Тор, уставшие после рабочего дня, больше ели, нежели разговаривали. Раэлис же слушала рассеянно, улыбаясь, будто мысленно находилась не здесь. «Драться нас учили Аравейн, Гал и Гром, отец Дрейка», — рассказывал Рат. «Причем Аравейн и Гром начали гонять нас почти одновременно, а Гал сильно позже, когда мы подросли. Больше всех доставалось, конечно, Интамару, поскольку положение обязывает, но и остальные должны были соответствовать». «А как мы соревновались друг с другом, помнишь?» — рассмеялся Грей. «Всегда и во всем. Кто попадет в мишень из лука большее число раз? Кто выстоит против Аравейна дольше 10 секунд? Кто сможет метнуть кинжал так, чтобы он воткнулся между камнями дворцовой стены?» «И кто побеждал?» — поинтересовалась я. «Когда как. Но чем старше мы становились, тем сильнее уступали Интамару. Да, Грей?» По губам Раташа скользнула какая-то странная улыбка. «Наследник престола», — Грей усмехнулся, — «обязан быть лучшим». И он это понимал. Да и император никогда в жизни не дал бы ему забыть об этом. В плане воспитания Эдигар всегда казался мне похожим на Элейн. «Вот уж нет», — воскликнул Рат, весело сверкая глазами. «Не припомню, чтобы его величество когда-либо пугал меня так, как Элли». «Что?» Я перевела недоумевающий взгляд с Раташи на Грея. «Элейн, пугала?» Они рассмеялись, и Грей продолжил рассказывать. «Понимаешь, нашим воспитанием в основном занимался Аравейн, а Элли, она всегда была дворцовым лекарем. И к тому же часто куда-то уезжала. Ну, разумеется, она же ученый. Лучший справочник по растениям Эрамира принадлежит перу герцогини. Как бы она его написала, постоянно сидя во дворце. И с нами Элли всегда была милой и доброй, играла, рассказывала различные истории. Но однажды мы решили, что пора узнать страшную тайну. А именно, что Элейн прячет в своей лаборатории. Нам было лет по 10, и это слово «лаборатория», оно ласкало слух и вызывало неконтролируемый приступ любопытства. Грей весело хмыкнул. В то время Элли запирала ее на ключ, если не считать небольшого охранного заклинания на магии крови, которое Дрейк взломал в 2 счета. Талант. Я искренне восхитилась, но эльф, кажется, решил, что это сарказм. Элейн не думала, что кто-то полезет в ее лабораторию. Там не было ничего интересного, и тем более секретного. Процедил Дрейк, даже не посмотрев на меня. А заклинание я убрал благодаря волосу, который накануне снял с ее одежды. Я решила не отвечать, все равно не поверит. А ведь я прекрасно знаю, что только каждый 10-й маг крови может работать с волосами. Там ведь никакой крови нет. «В общем», — продолжил Грей, — «зайти в лабораторию-то мы успели, а вот выйти...» У Элли, естественно, охранное заклинание было поставлено. А в силу возраста никто из нас его даже не заметил. Дверь захлопнулась, окна закрылись ставнями, и мы оказались в полной темноте. «Бедняги. И долго вы там просидели?» — хмыкнула я. «Не очень. 1/2 часа, наверное. Но за это время успели расколотить половину ее реактивов. В темноте натыкались на столы постоянно. И когда Элли явилась и увидела все это безобразие...» Грей на секунду замолчал, словно вспоминая. «Мы ее до этого совсем не боялись, Ронни. И даже когда нас закрыло в лаборатории, нисколько не испугались. Но потом, когда Элейн возникла на пороге, глаза ее светились, а в волосах, кажется, даже молнии сверкали. И в воздухе запахло грозой», — сказала вдруг Араилис. Я улыбнулась. Видимо, эту картину девушка тоже когда-то видела. «Верно», — подтвердил Грей. Но дальше было хуже. Не говоря ни слова, она махнула рукой, ставни открылись, Элейн схватила нас 5 за шкирки и вылетела в окно. Вместе с нами, разумеется. 5? Я, Интамар, Рад, Дрейк и еще его брат, Мирей. Он сейчас в землях темных эльфов. В общем, Элейн зависла с нами над дворцом. Ты даже не представляешь, Ронни, как это было страшно. Висеть так высоко, да еще казалось, что она сейчас возьмет и отпустит нас. А потом она начала говорить. Клянусь, меня в жизни так никто не отчитывал, даже Аравейн. Причем она не кричала, спокойно, все тихо. Даже ласково. Но мурашки по коже бегают. Вновь вздохнула Ари. Точно. Говорила Элейн 10 минут от силы. Но нам показалась вечность. Так жутко было. а потом отпустила вниз и превратила их в мышей. На губах Араили смелькнула легкая улыбка, а я вздрогнула. «В мышей?» «Да», — кивнула девушка. «За недопустимые поступки мама всегда превращала меня в мышь. Я поэтому и не люблю дворцового управляющего. Он вечно пользовался случаем и гонял меня по замку мокрым веником. Думаю, с мальчиками мама сделала то же самое. Без спроса пробраться в чужую комнату, неважно в чью, это недопустимый поступок». «А Элли не боялась, что с вами что-нибудь случится?» — поинтересовалась я у Грея. «Не думаю», — покачал он головой. «Она никогда не стала бы подвергать опасности никого из нас, тем более Интамара. На каждой мышиной шкурке наверняка стояло огромное количество охранных заклинаний». «Само собой», — сказала Араилис. «Вот только в детстве ты этого не осознаешь, и тебе все время кажется, что еще немного, и этот ужасный мокрый веник опустится прямо на твой замечательный хвостик». Я хихикнула. «Чувствую, быть мышами вам не понравилось». Грей, Ротаж, Дрейк и Араилис одновременно скривились, и тут раздался голос Эдди. «А я бы хотел, чтобы Элли превратила меня в мышонка. Это же самое настоящее приключение, как в книжке». И мальчик широко зевнул. Я в ужасе покосилась на настенные часы. «О, Дарида, Грей, ему давно пора спать. Пойдем, Эдди, я тебя уложу». Ребенок кивнул и обхватил обеими руками мою шею. Я поднялась наверх, помогла мальчику умыться и переодеться, уложила в кровать и еще примерно полчаса читала ему книгу. А потом, когда Эдди уснул, получше укрыла его одеялом и поцеловала в щеку, пахнущую свежестью и молоком. Когда я спустилась вниз, Дрейк и Ротаж уже собирались уходить. И несмотря на то, что вечер прошел хорошо, я вздохнула с облегчением. Элейн передала через Рата, что собираться в школе мы будем только через 2 дня. А значит, я успею поработать над заклинанием самостоятельно. Да и отдохнуть от поведения Дрейка мне не помешает. «И я, пожалуй, пойду», — сказала Араилис после того, как за Дрейком и Ротташем закрылась входная дверь. Дарт и Тор к тому времени уже отправились спать. И в столовой оставались только я, Грей, Ари и Гал. «Ронни, завтра меня не будет. Ты посидишь с Эдди?» «Конечно», — кивнула я. «Не волнуйся, а ты куда-то уезжаешь?» «Нет, маме норматив сдаю. У меня своеобразный экзамен каждые 1-2 месяца. Завтра целый день буду во дворце пропадать до самой ночи». «Мне тоже нужно во дворец», — заметил Грей, кинув короткий взгляд на Бугалона. «Ронни, обещай одна никуда не ходить, хорошо? Гал завтра должен пойти со мной, а вы с Эдди останетесь вдвоем. Дарта и Тора я не считаю, они в магазине целый день будут сидеть». «Ладно, договорились». Я понимала беспокойство Грея. Он потерял жену, и теперь совсем не хотел потерять еще и сына. Я посмотрела на Ари. Лицо девушки было абсолютно спокойным, даже безмятежным. Неужели она не предупредит нас, если узнает о грозящей Эдди опасности? Я так до конца и не смогла в это поверить. «Кстати, Ари, я хотела тебя спросить». Отогнав от себя невеселые мысли, я улыбнулась. «Грей с друзьями залезли в лабораторию Элейн. А что сделала ты? Ты сказала, в воздухе запахло грозой. И я решила, что на тебя она тоже когда-то очень сердилась». К моему удивлению, все присутствующие, кроме Араилис, засмеялись. Сама же девушка страдальчески поморщилась. «Ох, Ронни, честно говоря, я бы не хотела вспоминать». «Перестань, я расскажу», — подмигнул мне Гал. «Понимаешь, Эдди, как и любой ребенок, поначалу практически не выговаривал слова. И Ари так замучилась расшифровывать эти речи, что однажды, рассердившись, шарахнула его каким-то неведомым заклинанием, из-за которого он сразу перестал картавить и вообще стал говорить чисто, как взрослый». «Но это же хорошо». «Нет», — вмешалась Ари, продолжая морщиться. «Это было бы хорошо, если бы я сделала все сознательно. А я не понимала, каким образом достигла такого эффекта. Могло бы получиться наоборот, понимаешь? Эдди бы перестал разговаривать вообще. И это в лучшем случае. Последствия таких спонтанных заклинаний всегда непредсказуемы. Мама в тот раз разозлилась на меня очень сильно. Это было действительно страшно, Ронни. Я так испугалась, что превратилась в мышь самостоятельно». Грей и Гал вновь рассмеялись, но я даже не улыбнулась. Смотрела на Араилис. Девушке действительно было очень стыдно за ту свою ошибку. И она права. В Все могло закончиться намного печальней. «Не переживай, это уже в прошлом, и с Эдди все в порядке». Я улыбнулась Аре. «Ладно». Она вздохнула, поглядев на заваленный грязной посудой стол. «Гал, может быть, мне остаться, помочь тебе вымыть?» «Иди», — махнул рукой тролль. «Тебе завтра трудный денек предстоит, так что давай, шнырь во дворец. Ронни, Грей, вы тоже идите спать, я тут и один справлюсь». «Ты уверен?» — спросили мы хором. «Абсолютно, уверенней не бывает. Давайте валите отсюда и не мешайте мне убираться. Спокойной ночи». Звонко рассмеявшись, Раиль стряхнула головой и вдруг превратилась в снежно-белую маленькую птичку. Махнув крылом, птица Ари вылетела в окно и растворилась во мраке ночного неба. «Пойдем, Ронни, не будем мешаться Галу под ногами». Грей подхватил меня под руку и вывел прочь из столовой. Уже на лестнице я тихо поинтересовалась. «А Энтомар сегодня не пришел по той же причине, что и императорская чета?» Рука Грея на моем локте чуть дрогнула. «А ты бы хотела, чтобы он пришел?» Я пожала плечами. «Он ведь твой друг. Рат и Дрейк пришли. Мирей в отъезде, а Энтомар?» «Грей, я не хочу мешать твоим отношениям». «Ты не мешаешь». Мы дошли до второго этажа, и мужчина развернулся лицом ко мне, сделал шаг вперед и положил одну руку на мое плечо, второй продолжая придерживать за локоть. «Как же не мешаю, если я...» «Я сказал, ты не мешаешь». Он произнес это, чеканя каждое слово, будто приказ отдавал. «Перестань. Хватит обвинять себя во всем на свете. Если он не пришел, значит, занят». «Иногда ты удивляешь меня». Я покачала головой. «Грей, ты вроде добрый и мягкий, но порой бываешь жестче некуда. И сейчас у меня такое чувство, будто я солдат императорского гарнизона». «Прости». Он улыбнулся, но глаза остались серьезными. «Просто ты...» «Харт, Ронни, я и так запутался. А ты своими вопросами путаешь меня еще больше. Иди спать, потом поговорим». Грей развернулся и скрылся в своей комнате так быстро, что я даже рот не успела открыть. Стоявший возле меня Элфи ткнулся мокрым носом в ладонь и чуть слышно зарычал. «Да, мой хороший», — вздохнула я, погладив Хати по голове. «Я тоже не понимаю, какой дохлый кот его укусил». Глава 17. Рональда. Ночью мне очень не хватало Дейна. Я пришла к нашему озеру и долго сидела на берегу, любуясь игрой солнечных бликов на воде и танцем разноцветных рыбок. Садящиеся на озеро птицы чистили свои перышки, чирикали и улетали. А я все сидела и ждала Дейна. Он предупреждал, что не придет, но я надеялась, вдруг передумает. И звала его. Звала, пока не уснула. Подумать только. Я уснула. Во сне. А проснувшись, обнаружила в руке букет лесных фиалок. Зарывшись носом в цветы, я вдыхала их нежный, почти неуловимый аромат. Чувствую, как он успокаивает мою растревоженную душу. «Спасибо, Дейн», — прошептала я, веря. «Он услышит. Ты всегда знаешь, что мне нужно». Утром я проснулась от ощущения, что по мне кто-то ползет. Этот кто-то пах так вкусно, что мне немедленно захотелось позавтракать, даже в животе заурчало. «Мама!» — прошептал на ухо знакомый голос. «Проснись, мама!» Я улыбнулась, когда маленькие ручки обняли мою шею, а к щеке прижалось что-то мягкое и теплое. «Стоп! Мама? Какая мама?» Я распахнула глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Эдди. «Доброе утро, мама!» Яркий солнечный свет заливал комнату, где-то внизу слышался звонкий лай Элфи, а Тедди сладко пахло свежим молоком. «Мама?» — переспросил я. Спросонок никак не могла понять, кого мальчик так называет. «Ага», — радостно ответил ребенок. «Мама, давай вставай. Папа просил тебя разбудить. Он сейчас уходит вместе с Галом. Ты долго спала». В голове, как снежинки во время снегопада, кружились обрывки мыслей. И все они никак не вязались у меня со счастливым лицом Эдди. Я села на постели, не выпуская мальчика из объятий, и тихо спросила. «Милый, а почему ты называешь меня мамой? Кто тебе это сказал?» Ребенок посмотрел на меня с недоумением. «Никто. Я сам понял. Ты, мама. Папа говорил, что ты ушла и никогда больше не вернешься. Но я знал, что так не может быть. И ты вернулась». Эдди говорил это настолько искренне и радостно. А я... Мне было стыдно. Стыдно, потому что, услышав в его устах слово «мама», я почувствовала такое ослепительное, обжигающее, абсолютное счастье. «Эдди», — я обняла мальчика крепче, — «мне жаль, но я не твоя мама». Я должна была это сказать. Просто должна. «Неправда», — он покачал головой, глядя на меня сукаризной. «Зачем ты врешь? Ты — мама. Я точно знаю». Впервые в жизни я настолько растерялась. «Эдди, милый, давай мы поговорим об этом вечером с папой. Он тебе все объяснит, хорошо?» Мальчик кивнул, вырвался из объятий и соскочил с кровати. «Ага, а теперь вставай и догоняй меня». Эдвин выбежал из комнаты, а я, встав с постели, первым делом посмотрелась в зеркало. Никаких изменений во внешности. Вот и хорошо. Пожалуй, это было бы уже слишком. Я наведалась в ванную, умылась и надела обычное темно-коричневое платье с белым кружевным воротником, в котором ходила на работу. Заплела ставшие неожиданно густыми волосы в косу, возвращаясь к привычному образу. Хотя даже так отражение не казалось мне привычным. Толстая золотая коса и удивительно изящный нос принадлежали незнакомой Рональде. Спустившись вниз, я обнаружила Бугалона и Грея уже в дверях. Эдди сидел на спине радостно виляющего хвостом Элфи и что-то громко вещал отцу, у которого, судя по бегающему взгляду, заканчивались и время, и терпение. «Доброе утро», — сказала я громко, после чего все обратили на меня внимание. Эдди заулыбался. Гал кивнул, а Грей едва слышно вздохнул. «Наконец-то. Ронни, нам пора. Ты как, справишься одна?» «Разумеется», — сказала я, сходя со ступенек и подхватывая на руки радостно засмеявшегося Эдвина.